гармония и злость, расчетливость и радость. Христос подсел на гвоздь, знал, что такое святость. Пусть капает металл на пол и половицы, для нас момент настал запрятать свои лица. Пусть нас останет дождь на улице Свердлова, желание под нож, для нас это не ново. Хоть были мы пьяны, тем более, наверное, любовь, как две войны, просверливала нервы. Любовь, как три звонка, в захваченном театре уходит с молотка в пластмассовом скафандре. Пусть лупят пулемет по нам из-за кулисы, наступит их черед стать зайцем для Алисы. Крылатыми ракетами прокладывая трассы, слепыми километрами и с хитрыми гримасами, разорей запасы и набивай матрасы, и прикрывшись в фарс, проноси все мимо кассы. Кто не успел, вся жизнь переломалась, переломилась трость и разлетелся пепел, запущенный Христос. Сегодня был так весел, как веселится гром, и молнии, гармошки, и кипит аэродром. За сутки до поднёжки мы начали побег окольными путями, и жаль только вверх за девятью смертями, и жаль наутёк, скрываясь в теле. Горел исток и праведные цели. Внизу горел огонь, дымили паровозы. Сдох крылатый конь от лошади Медозы. Крылатыми ракетами прокладывая трассы, слепыми километрами и с хитрыми гримасами. Разорей запасы, набивай матрасы, прикрывшись фарсом, проноси все мимо. Разорей запасы, набивай матрасы.